Глава 32. Лили смотрела в затонированное окно лимузина на проносящиеся мимо пейзажи Тосканы. 5 месяцев назад она ехала на юг по этой же дороге, правда, при других обстоятельствах, в грохочущем грузовике с небритым типом за рулем, у которого только и было на уме, как бы поскорее забраться к ней в трусики. В ту ночь она была голодная и вконец уставшая, ноги ее ныли, потому что полночи пришлось идти пешком. И вот опять та же дорога, но на этот раз машина двигалась на север, обратно во Флоренцию. И на сей раз она путешествовала не автостопом, а роскошно. Куда ни глянь, все дышит роскошью. Обивка из натуральной черной кожи была мягкой, почти как человеческая. В кармане переднего сиденья поразительно разнообразная подборка газет, последние выпуски International Herald Tribune, Лондонской Таймс, Фигаро и Карьера де ла Сера. Из обогревателя веяло теплом, в баре стояли бутылки с газированной водой и вином, а также фрукты, сыр и крекеры. Пусть удобная и роскошная, это все равно тюрьма, так как дверь открыть она не могла. От водителя и другого пассажира на переднем сиденье ее отделяло пуленепробиваемое стекло. За 2 часа, пока они ехали, ни один из них на нее даже не оглянулся. Может, они просто роботы? Девушка видела только их затылки. Она повернулась и посмотрела в заднее стекло, наехавший за ними «Мерседес», и увидела, что немец тоже смотрит на нее через лобовое стекло своей машины. Итак, ее сопровождали на север 3 мужчин в 2 дорогущих автомобилях. У этих людей есть средства, и они знают, что делают. Кто она против них? Я даже не знаю, кто они такие. Зато они знали, кто она. Смогли же они ее вычислить, несмотря на то, что последнее время девушка была очень осторожна. Вскоре лимузин свернул с шоссе, значит, путь их лежал не во Флоренцию. В самом деле, теперь они продвигались по холмистой сельской местности Тосканы. Солнце почти зашло, и в сгущающихся сумерках Лили едва различала лепившиеся к склонам холмов виноградники и осыпающиеся каменные стены давно заброшенных домов. Почему они выбрали именно эту дорогу? Ведь здесь кругом одни только старые фермы. Может, им это и надо? Здесь не будет никаких свидетелей. Ей очень хотелось верить немцу, ведь он сказал, что собирается отвезти ее в безопасное место. Хотелось так сильно, что она даже немного успокоилась во время поездки в окружении всей этой роскоши. И вот сейчас, когда лимузин свернул на грязную частную дорогу, она вдруг почувствовала, как у нее бешено заколотилось сердце и вспотели ладони, так что ей даже пришлось вытереть их от джинсы. Между тем стало совсем темно. Скоро они выведут ее в поле и всадят пулю в лоб. Вчетвером они живо справятся со своим черным делом, и могилу выкупают, и бросят ее туда. А земля в январе должно быть холоднющая. Лимузин въехал на пригорок, петляя меж высоких деревьев и упираясь светом передних фар в сучковатые кустарники, сплоченные в густой подлесок. Лили даже заметила, как в кустах полыхнули огненными искорками глаза зайца. Затем деревья расступились, и лимузин остановился возле железных ворот. Над панелью двусторонней оперативной связи на ограде блеснул объектив камеры наблюдения. Водитель опустил стекло и сказал по-итальянски: «У нас посылка». Вспыхнули слепящие прожектора, и объектив видеокамеры запечатлел всех пассажиров лимузина. Вслед за тем ворота открылись. Они въехали в ворота. Мерседес, проделавший с ними весь путь от Рима, по-прежнему двигался следом. Только сейчас, когда глаза Лили снова пообвыкли к темноте, она заметила статуи и аккуратно постриженные кусты, живой изгородью обрамлявшие посыпанную гравием подъездную аллею. На другом ее конце возвышалась освещенная огнями вилла. Лили придвинулась к окну и принялась с изумлением разглядывать каменные террасы, громадные каменные урны и высокие кипарисы, похожие на острые черные пики, нацеленные в небо. Лимузин остановился у мраморного фонтана, который, поскольку не работал зимой, казался спящим. Мерседес припарковался рядом, из него вышел немец и открыл ей дверцу. «Мисс Соул, прошу в дом». Лили взглянула на 2 мужчин, стоявших слева и справа от немца. Эти люди не давали ей ни малейшего шанса улизнуть. Ей ничего не оставалось, как идти с ними. Она выбралась из машины, почувствовав, как от долгой езды у нее затекли ноги, и, неловко ступая, последовала за немцем по каменной лестнице на террасу. Холодный ветер поднял с земли прошлогоднюю листву и принялся бросать ее в разные стороны, точно горстки пепла. Не успели они подойти к парадной двери, как та открылась сама, и на пороге показался пожилой мужчина. Лили он удостоил всего лишь беглым взглядом, а потом перевел глаза на немца. «Комната для нее готова», — проговорил он по-английски с итальянским акцентом. «Я тоже останусь, если не возражаете. Он приедет завтра?» Старик кивнул ночным рейсом. «Кто приедет завтра?» — удивилась Лили. Они поднялись на второй этаж по лестнице с восхитительной балюстрадой. Когда их компания быстрым шагом проходила мимо гобеленов, украшавших каменные стены, декоративная ткань заколыхалась и зашуршала, соприкасаясь с камнем. Лили не успела оценить эти произведения искусства по достоинству. Мужчины вели ее по длинному коридору, увешанному портретами незнакомых людей, которые будто бы следили за каждым ее шагом. Пожилой мужчина отпер тяжелую дубовую дверь и жестом предложил войти. Лили прошла в спальню, где кругом были массивная темная мебель и толстый бархат. «Это только на одну ночь», — пояснил немец. Лили обернулась и вдруг поняла, что в комнату за ней никто не вошел. «Что же будет завтра?» — проговорила она. Дверь закрылась, и Лили услышала, как в замке повернулся ключ. Ее заперли. Оставшись одна, Лили подошла к тяжелым гардинам, раздвинула их и увидела за ними зарешеченное окно. Она попыталась отогнуть прутья, тянула и давила, пока у нее не занемели руки. Однако ж прутья были чугунные и закрепили их на совесть. Она была очень слаба, кожа до кости. В отчаянии Лили отвернулась от окна и принялась осматривать свою бархатную темницу. Она увидела огромную кровать резного дуба под темно-красным балдахином. Потом ее взгляд скользнул вверх к высокому, обшитому деревом потолку, украшенному резными фигурками херувимчиков и переплетением виноградных лоз. «Хоть здесь и тюрьма», — подумала Лили. «Но в такой красивой спальне я, черт возьми, ни разу не спала. Такие покои вполне подошли бы для Медичи». На изысканно инкрустированном столе лежал накрытый крышкой серебряный поднос, а рядом стояли бокал для вина и бутылка кьянти, уже откупоренная. Лили сняла с подноса крышку и увидела нарезанные тонкими ломтиками мясо, салат из помидоров с моцареллой и батон пресного тосканского хлеба. Она налила себе вина, поднесла его к губам и вдруг замерла. «Зачем им отравлять меня, если куда проще пустить пулю в лоб?» Лили осушила бокал и налила еще. Уселась за стол и набросилась на поднос со снедью, разрывая хлеб на ломти, запихивая их тут же в рот и запивая кьянти. Говядина была до того нежная и тонко нарезанная, что больше смахивала на стружку масла. Девушка проглотила все до последнего кусочка и почти прикончила бутылку вина. И когда поднялась со стула, почувствовала себя настолько неуклюжей, что с трудом доковыляла на заплетающихся ногах до постели. «Никто меня не травил», — подумала она. «Я просто-напросто напилась». Лили уже не волновала, что будет завтра. Она даже не стала раздеваться, а просто упала на камчатное покрывало. Ее разбудил чей-то голос. Голос был мужской, низкий и незнакомый. Он звал ее по имени. Лили приоткрыла один глаз и тут же зажмурила его, ослепленный светом, вовсю хлеставшим в зарешеченное окно, а в следующий миг закрыла глаза совсем. «Кто отдернул эти чертовы гардины? Неужели солнце уже взошло?» «Проснитесь, мисс Соул». «Потом», — пробормотала она. «Не для того же я летел всю ночь, чтобы любоваться, как вы тут спите. Нам нужно поговорить». Она повернулась на другой бок и проворчала: «С незнакомыми мужчинами не разговариваю. Меня зовут Энтони Сансоне. Откуда мне вас знать? Это мой дом». Тут Лили наконец открыла глаза, немного поморгала, чтобы прогнать сон, и, повернувшись, увидела перед собой седого мужчину, он смотрел на нее сверху вниз. Несмотря на похмелье, она обратила внимание, что с виду незнакомец был чертовски привлекателен, хотя и с явной печатью усталости в глазах. Он сказал, что летел всю ночь, и Лили в этом нисколько не усомнилась, глянув на его помятую сорочку и темную щетину на подбородке и щеках. Сансона пришел не один, вместе с немцем, но тот остался стоять у двери. Лили села в постели и прижала руки к разрывающимся от боли вискам. «Вы действительно хозяин этой виллы?» «Она всегда принадлежала моей семье». «Вам повезло». Она помолчала. «Судя по речи, вы американец». «Да». «А кто тот тип?» Она подняла голову и взглядом указала на немца. «На вас, что ли, работает?» «Нет, это мой друг, господин Баум. А работает он на Интерпол». Лили замерла. И тут же опустила взгляд на постель, так, чтобы они не видели ее лица. «Мисс Соул», — спокойно продолжал хозяин дома, — «у меня почему-то такое ощущение, что вы побаиваетесь полиции, верно?» «Ничего подобного». «Сдается мне, вы говорите неправду». «А мне сдается, вы плохой хозяин. Запираете гостей. Входите без стука». «Мы стучали. Но вы не проснулись». «Раз уж вы пришли меня арестовывать, может, скажете, за что?» — спросила она. Только сейчас Лили смекнула, что к чему. Они каким-то образом прознали, что она натворила 12 лет назад, и в конце концов выследили ее. Она воображала себе любой конец своим мытарством, но только не такой. Холодную безымянную могилу — да, но полицию... «Что ж, арестовывайте. Я видала и кое-что пострашнее тюрьмы». «А что, разве есть повод вас арестовать?» — полюбопытствовал господин Баум. «На что, интересно, он рассчитывает? Что у нее ни с того ни с сего развяжется язык, и она вот так сразу начнет каяться во всех своих грехах? Нет уж, придется им как следует постараться для этого». «Лили...» — снова заговорил Сансоне и присел на краешек кровати, позволив себе вторгнуться в ее личное пространство, отчего она только еще больше насторожилась. «Вы в курсе, что случилось в Бостоне несколько недель назад?» «В Бостоне? Понятия не имею, о чем это вы. Вам что-нибудь говорит имя Лори Энн Такер?» Лили замерла, поразившись такому вопросу. «Неужели Лори Энн проболталась полиции? Может, от нее-то они все и узнали?» «Ты же обещала, Лори Энн, обещала держать язык за зубами!» «Ведь она была вашей подругой, так?» — осведомился Сансоне. «Да», — призналась Лили. «А Сара Пармли? Она тоже была вашей подругой?» Лили вдруг заметила, что он дважды сказал «была» в прошедшем времени, не в настоящем. Дело принимало скверный оборот. «Вы же хорошо знали их обеих, так?» — допытывался хозяин дома. «Мы выросли вместе, втроем. А почему они вас интересуют? Значит, вы ничего не знаете». «Я потеряла с ними связь и вообще несколько месяцев ни с кем в Штатах не разговаривала». «И вам никто не звонил?» «Нет». «Да и как? Я же, черт побери, от всех пряталась». Сансоне взглянул на Баума и снова перевел взгляд на нее. «Мне жаль, что я вынужден вам сообщить это, но ваши подруги обе мертвы». Лили покачала головой. «Не понимаю, несчастный случай? Как же они могли обе сразу?» «Никакого несчастного случая. Их убили». «Обеих сразу?» «По отдельности. На Рождество. Лори Энн убили в Бостоне, а Сару в Пьюрите в штате Нью-Йорк. Тело Сары обнаружили в доме ваших родителей, в том самом, который вы пытаетесь продать. Поэтому полиция вас и разыскивает». «Простите», — тихо проговорила Лили, — «кажется, меня сейчас вырвет». Она сползла с кровати и, шатаясь, направилась в примыкающую к спальне ванную комнату. Закрыла за собой дверь и прислонила колени к седлу унитаза. Выходившее из нее вино, выпитое накануне вечером, жгло горло, точно кислота. Лили простояла, склонясь над унитазом, до тех пор, пока ее желудок полностью не очистился, пока в нем не стало пусто. Спустив воду, она все так же, пошатываясь, подошла к раковине, прополоскала рот, умыла лицо. Глянув на свое отражение в зеркале, Лили с трудом себя узнала. Когда же она в последний раз смотрелась в зеркало по-настоящему? И когда успела превратиться в страшилище, нескончаемое бегство взяло свое. Если долго бегать, можно в конце концов потерять собственную душу. Лили вытерла лицо плотным хлопчатобумажным полотенцем, пальцами забрала волосы назад и снова заколола их в конский хвост. Ее дожидался, чтобы допросить господин богатенький красавчик, и ей надлежало предстать перед ним в форме и отвечать на все вопросы так, чтобы он остался собой доволен. «Если он не знает, что я на самом деле натворила, — решила она, — то сама не скажу ему ни слова». Мало-помалу лицо у нее вновь приняло нормальный цвет, она вздернула подбородок и увидела в зеркало, как ее глаза полыхнули старым, добрым, воинственным огнем. Ее подруги умерли. Теперь она осталась совсем одна. «Помогите же мне, девчонки, помогите пережить весь этот кошмар!» Лили глубоко вдохнула и вышла из ванной. Мужчины обеспокоенно взглянули на нее. «Простите, что выплеснул на вас такие вести вот так сразу», — извинился Сансоне. «Расскажите мне все в подробностях», — прямо попросила Лили, что стало известно полиции. Сансона, похоже, смутили ее хладнокровие и прямота. Подробности там очень неприятные. «Вряд ли могло быть иначе». Лили села на кровать. «Мне просто нужно знать», — тихо проговорила она. «Мне нужно знать, как они погибли». «Позвольте сперва кое о чем вас спросить», — обратился к ней немец, господин Баум, и подошел поближе. Теперь они, мужчины, возвышаясь над ней, смотрели Лили прямо в лицо. «Вам известно, что означает перевернутый крест?» Несколько мгновений Лили не дышала, а потом, наконец, произнесла: «Перевернутый крест — это символ, оскверняющий христианскую веру. Некоторые считают его сатанинским знаком». Она заметила, как Баум и Сансона удивленно переглянулись. «А этот символ?» Баум полез к себе в карман, достал ручку, клочок бумаги и, наскоро что-то нарисовав, показал ей. «Иногда его называют всевидящим оком. Знаете, что это означает?» «Это Уджад», — сказала она. «Глаз Люцифера». Баум и Сансона снова переглянулись. «Ну, а если бы я нарисовал козлиную голову с рогами?» — допытывался Баум. «Она бы сказала вам что-нибудь?» Лили встретила его мягкий взгляд. «Наверное, вы имеете в виду знак Бафомета или Азазеля?» «Вы знакомы со всеми этими символами?» «Да». «Откуда? Вы сатанистка, мисс Сол?» Лили чуть не рассмеялась. «Навряд ли. Просто так получилось, что я их знаю. Мне было интересно». «А ваш двоюродный брат Доминик сатанист?» Лили застыла на месте. Ее руки буквально примерзли к коленям. «Мисс Сол?» «Спросите лучше его самого», — прошептала она. «Мы бы с радостью», — сказал Сансона. «Где его можно найти?» Она взглянула на свои руки, крепко сцепленные на коленях. «Не знаю». Сансона вздохнул. «Мы потратили много сил, чтобы найти вас. У нас ушло на это целых 10 дней». «Всего 10 дней? Боже, какая же я беспечная!» «Если вы скажете, где Доминик, вы избавите нас от многих затруднений». «Говорю же, не знаю». «Почему вы его выгораживаете?» — настаивал на своем Сансоне. При этих словах она упрямо вскинула подбородок. «Да с какой стати мне, черт возьми, его выгораживать? Он ваш единственный близкий родственник. И вы не знаете, где он?» «Я не видела с ним целых 12 лет», — бросила она в ответ. Сансона сощурился. «Вы помните с точностью до года?» И Лили сглотнула. «Это я зря. Нужно быть осторожнее. То, что случилось с Лори Энн и Сарой, дело рук Доминика, Лили». «Откуда вы знаете?» «Хотите узнать, что он сделал с Сарой? Сколько часов она кричала, пока он вырезал у нее на теле кресты? Знаете, что он нарисовал на стене в спальне Лори Энн, в той самой, где расчленил ее? Перевернутые кресты. Те же знаки он вырезал и на стене хлева, когда ему было 15. Когда он жил у вас летом в Пьюрите, Сансона подошел к ней почти вплотную, угрожающе близко. Может, от него вы и бегаете?» «От собственного двоюродного брата Доминика?» Лили ничего не ответила. «Вы же явно бежите от чего-то. И с тех пор, как покинули Париж, нигде дольше, чем на полгода, не задерживались. А в Пьюрите вас не было уже бог весь сколько лет. Так что же произошло тем летом, Лили, когда вы потеряли всех своих родных?» Лили обхватила себя руками, сжавшись в плотный комок. Ее вдруг затрясло, и это в тот самый момент, когда ей, как никогда, надо было бы собраться в кулак. Сначала тонет ваш брат Тедди, затем с лестницы падает мать, потом отец пускает себе пулю в лоб, и все в течение нескольких недель. Не многовато ли напасти на голову 16-летней девочки? Она обхватила себя еще крепче, испугавшись, что в противном случае рассыплется на кусочки от дрожи. «Неужели это просто невезение, Лили?» «А что же еще?» — пролепетала она. «Или, может, тем летом произошло еще что-то между вами и Домиником?» Она вскинула голову. «На что вы намекаете?» «Вы отказываетесь помочь нам найти его?» «Из чего я и заключаю. Вы его попросту выгораживаете». «Вы что, думаете, между нами что-то было?» Голос девушки вдруг перешел в истерический крик. «Думаете, я желала смерти родным? Брату было только 11». Она осеклась и шепотом повторила: «Только 11». «Может, вы просто не отдавали себе отчет, насколько все это опасно», — предположил Сансоне. «Может, участвовали в его ритуалах по недомыслию, полагая, что они безобидные? Как многие дети, из любопытства, сами знаете. Чтобы показать, они где особенные, не такие, как все, или чтобы поразить родителей. «А ваших родителей это поразило?» «Они не понимали его», — проговорила она. «Они не знали. А другие девочки, ваши подруги, Лори Энн и Сара, они участвовали в его ритуалах? И когда играть стало страшновато? Когда вы поняли, что есть силы, которые ни в коем случае нельзя было пробуждать? Но ведь именно это и случилось, так? Доминик заманил вас в ловушку. Нет, все было совсем не так. А потом вы испугались и попробовали выйти из игры, но было уже слишком поздно, потому что их глаза обратились на вас и на ваших родных. Впустив однажды силы тьмы в свою жизнь, от них уже так просто не избавишься. Они проникают в ваше естество, становятся частью вас самих, а вы — частью их». «Нет», — она посмотрела на него, — «я не хотела быть их частью». «Тогда почему вас так и тянет к ним?» «Вы-то о чем?» Сансона взглянул на Баума, тот раскрыл папку и достал оттуда кипу бумаг. «Мы тут составили отчеты о ваших передвижениях за последние годы», — сказал Баум, — «а также записи бесед с людьми, с которыми вы все это время вместе работали. С хранителями музеев во Флоренции и в Париже, с сотрудниками туристической фирмы в Риме, с торговцем-антиквариатом в Неаполе. Похоже, мисс Соул, вы произвели на них неизгладимое впечатление своими глубокими познаниями в демонологии». Он выложил на стол распечатку записи бесед. «Вы действительно неплохо разбираетесь в этой области». «Я училась этому сама», — заметила Лили. «Для чего?» — поинтересовался Сансоне. «Я хотела его понять». «Доминика?» «Да». «Ну и как, поняли?» «Нет, думаю, уже никогда не пойму». Она посмотрела ему в глаза. «А разве можно понять то, в чем нет ничего человеческого?» Он спокойно согласился. «Нельзя, Лили. Но можно попробовать победить его, так что помогите нам». «Вы же его двоюродная сестра», — подхватил Баум, — «и прожили тогда рядом с ним целое лето. Наверняка вы знаете его лучше других». «Это было 12 лет назад». «А вот он вас не забыл», — продолжал Сансоне. «Поэтому ваши подруги убиты. Они понадобились ему, чтобы найти вас». «Выходит, он убил их ни за что, ни про что», — проговорила Лили. «Они даже не знали, где я, и не могли ничего рассказать». «Может, как раз благодаря этому вы еще живы», — заметил Баум. «Помогите найти его», — повторил свою просьбу Сансоне. «Летим вместе со мной в Бостон». Лили долго сидела на кровати под их испытующими взглядами. «У меня нет другого выхода. Придется играть по их правилам». Она глубоко вздохнула и посмотрела на Сансоне. «Когда мы уезжаем?» Глава 33. Лили Соул походила на наркоманку, которую притащили прямо с улицы. Красные глаза, грязные темные волосы, кое-как забранные в неряшливый конский хвост. Блузка измята так, будто в ней спали, синие джинсы обтрепанные, казалось, еще чуть-чуть и превратятся в лохмотья. А может, это просто мода нынешних подростков? И тут Джейн вспомнила, что перед ней уже совсем не девчонка. Лили Соул 28 лет, она взрослая женщина, хотя сейчас и выглядит совсем юной и беззащитной. И то верно, сидя на массивном стуле в богато убранной столовой дома Энтони Сансоне, Лили ощущала себя жалкой пигалицей и явно не в своей тарелке. Она лихорадочно переводила взгляд с Джейн на Сансоне, словно силясь угадать, с какой стороны ждать подвоха. Джейн раскрыла папку и извлекла оттуда увеличенную фотокопию из ежегодного отчета Путнамской академии. «Вы подтверждаете, что это ваш двоюродный брат Доминик Соул?» — спросила она. Лили взглянула на фотографию и смотрела на нее долго-долго, словно завороженная. От портрета и правда нельзя было оторвать глаз. Лицо с безупречно правильными чертами, золотые волосы и голубые глаза. Рафаэлевский ангел. «Да», — ответила Лили, — «это мой двоюродный брат». «Этой фотографии больше 12 лет. А других, более поздних, у нас нет. Не знаете, где можно достать хотя бы одну?» «Нет». Ответ довольно категоричный. «Я не общаюсь с Домиником, и уже давно с ним не виделась». «А когда это было в последний раз?» «В то лето. Он уехал сразу после похорон отца. Я жила у Сары, и он даже не зашел проститься. Только записку оставил, и был таков. Написал, что за ним приехала мать, и они срочно уезжают». «И с тех пор вы ничего о нем не слышали, и его самого не видели?» Лили колебалась. Всего несколько мгновений, но Джейн, тут же насторожившись, подалась вперед. «Видели, верно?» «Точно не знаю. Как это понимать?» «В прошлом году, когда я жила в Париже, мне пришло письмо от Сары. Она получила по почте открытку, и та ее очень огорчила. Открытку она переслала мне. От кого была открытка? Там не было ни обратного адреса, ни подписи. На ней была изображена репродукция картины из Брюссельского королевского музея. Портрет работы Антуана Вирца «Ангел зла». Примечание. Вирц Антуан Жозеф, 1806-1865 годы, бельгийский живописец. Конец примечания. И что там было написано? Ничего, одни только знаки. Но мы с Сарой сразу узнали эти символы, потому что видели их тем летом. Они были вырезаны на деревьях. Джейн протянула Лили ручку и блокнот. Нарисуйте их. Лили взяла ручку, но тут же остановилась в нерешительности, как будто ей было противно рисовать то, что она видела. Наконец она поднесла ручку к бумаге. Увидев рисунок, Джейн почувствовала, как ее обдало холодом. Три перевернутых креста и примечание R17:16. «Это ссылка на цитату из Библии», — уточнила Джейн. «Из Откровения». Джейн посмотрела на Сансона. «Можете найти ее?» «Я могу процитировать», — тихо проговорила Лили. «И 10 рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне». «Вы знаете ее наизусть?» «Да». Джейн открыла блокнот на чистой странице и снова передала его Лили. «Можете записать ее для меня?» Некоторое время Лили просто смотрела на белую страницу, затем с неохотой принялась писать, медленно, словно каждое слово причиняло ей боль. А закончив, вернула блокнот Джейн со вздохом облегчения. Риццоли взглянула на запись и снова почувствовала, как холод, словно игла, пронзил ее спину, и плоть ее съедят и сожгут ее в огне. «Похоже на предостережение, на угрозу», — заметила Джейн. «А это и есть угроза. Уверена, что она предназначалась мне». «Но почему открытка пришла Саре?» «Потому что меня не так-то просто было разыскать. Я же столько раз переезжала с места на место, из города в город». «Значит, он послал ее Саре». «А она знала, как вас найти?» Джейн задумалась. «Ведь это он писал, так?» «Не знаю». «Да бросьте, Лили, а кто же еще, как не Доминик?» «Почти наверняка он и стену хлева исцарапал 12 лет назад». «Почему же он вас ищет? Почему угрожает?» Лили понуро опустила голову и тихо сказала: «Потому что я знаю, что он сделал тем летом». «С вашими родными?» Лили подняла глаза, в них сверкали слезы. «Я не могу доказать, но я знаю это». «Откуда?» «Отец ни за что не смог бы застрелиться. Он знал, как был мне нужен. Но меня тогда никто и слушать не хотел. Мало ли чего болтает какая-то 16-летняя девчонка. Где же эта открытка со знаками?» Лили вздернула подбородок. «Я сожгла ее, а сама уехала из Парижа». «Почему?» «А вы бы как поступили, если бы вам грозили смертью? Сидели бы, сложа руки, и ждали?» «Надо было позвонить в полицию. Почему вы не сделали этого?» «И что бы я сказала?» «Что кто-то прислал мне цитату из Библии». «Значит, вы даже и не думали сообщить в правоохранительные органы? Вы же чувствовали, что ваш двоюродный брат — убийца. И даже ни разу не обратились к властям? Этого я не понимаю, Лили. Ведь он вам угрожал. И до того запугал, что вам пришлось уехать из Парижа. А вы даже не обратились ни к кому за помощью. Просто убежали». Лили опустила глаза. Наступила долгая тишина. Было только слышно, как в другой комнате громко тикают часы. Джейн посмотрела на Сансоне. Вид у него был озадаченный. Затем она перевела взгляд на Лили, которая настойчиво прятала глаза. «Ладно», — проговорила Джейн, — «что вы от нас скрываете?» Лили промолчала в ответ. «Джейн потеряла терпение. Почему, черт возьми, вы не хотите нам помочь поймать его?» «Вам его не поймать», — проговорила Лили. «Почему же?» «Потому что он не человек». Снова наступила долгая тишина. И снова Джейн услышала тиканье часов в соседних комнатах. Холодные иглы, вонзавшиеся в спину Джейн, превратились теперь в огромную ледяную глыбу. «Не человек. И 10 рогов, которые ты видел на звере». Сансона придвинулся ближе к девушке и тихо спросил: «Кто же он тогда, Лили?» Она вздрогнула и обхватила себя руками. «Мне не убежать от него. Он всегда меня настигает, найдет и теперь». «Ну, хорошо», — в конце концов, совладав с собой, сказала Джейн. Разговор сильно отклонился от основной темы, и теперь Риццоли засомневалась, правду ли говорила девушка до того. Одно из двух, либо Лили Соул морочила им голову, либо просто бредила. Сансона же не просто смаковал каждую пугающую деталь, а прямо-таки подпитывал иллюзии девушки своими. «Ладно, хватит морочить мне голову», — отрезала Джейн. «Я еще не дьявола, а человека». «В таком случае вам никогда его не поймать». «И я ничем не могу вам помочь», — Лили посмотрела на Сансона. «Мне нужно в уборную». «Не можете помочь нам?» — спросила Джейн. «Или не хотите?» «Послушайте, я устала», — резко отозвалась Лили. «Я прямо с самолета. У меня нарушен суточный ритм, и я 2 дня не принимала душ. Не буду больше отвечать на ваши вопросы». С этими словами Лили вышла из комнаты. «Она так ничего нам и не сообщила», — констатировала Джейн. Сансона посмотрел на дверь, за которой скрылась Лили. «Ошибаетесь», — возразил он. «По-моему, кое-что сообщила». «Она что-то скрывает». Джейн вдруг смолкла, зазвонил ее сотовый телефон. «Простите», — проговорила она и полезла к себе в сумочку. «Винс Корсак начал разговор без всяких преамбул. Ты должна приехать прямо сейчас», — выпалил он. В трубке слышались отдаленная музыка и шумный разговор. «О, боже!» — спохватилась она. «Совсем забыла про эту чертову вечеринку». «Послушай, мне и правда жаль», — сказала она, — «но, боюсь, сегодня никак не получится. У меня допрос в самом разгаре». «Да только ты и сможешь тут разобраться». «Винс, я очень занята». «Это ведь твои родители. И что, черт возьми, прикажешь мне с ними делать?» Джейн запнулась. «Что?» «А они тут орут друг на друга». Он вдруг замолчал. «Ага, вот уже на кухню побежали. Пойду прятать ножи». «Что, папа тоже у тебя?» «Только-только заявился, хоть я его и не звал. Сразу за твоей мамой пожаловал, и вот уже 20 минут, как они грызутся. Так ты едешь или нет? Потому что если они не уймутся, придется мне звонить 911». «Нет, господи, только не это. Чтобы маму с папой увезли в наручниках, я этого не переживу. Ладно, сейчас приеду». Она отключила телефон и посмотрела на Сансона. «Мне надо ехать». Он проводил ее в переднюю, там она надела пальто. «Сегодня еще вернетесь?» «Сейчас она не очень-то сговорчива. Попробуем продолжить завтра». Он кивнул. «У меня она будет в безопасности». «В безопасности?» Она хмыкнула. «То есть не дадите ей сбежать?» Джейн вышла в ночь холодную и ясную, перешла через улицу к Субару и уже собралась запустить двигатель, как вдруг услышала, что у стоящей рядом машины хлопнула дверца. Она глянула на улицу и увидела, как к ней спешит Маура. «А ты-то что здесь забыла?» — удивилась Джейн. «Узнала, что он разыскал Лили Соул». «Да, уж постарался». «Ты ее уже допросила?» «Она ничего такого не сказала. В общем, мы не продвинулись ни на шаг». Джейн снова взглянула на улицу, заметив, как на стоянку въехал фургон Оливера Старка. «Да что здесь сегодня происходит?» «Просто нам хочется поглядеть на Лили Соул». «Нам? Только не говори, что ты примкнула к этим психам». «Да никуда я не примыкала». «Но дом мы пометили?» «Джейн, и мне хочется знать, почему. Хочется послушать, что скажет эта девушка». Маура развернулась и направилась к дому Сансоны. «Эй, док!» — окликнула ее Джейн. «Да?» «Гляди поосторожнее, там с Лили Соул». «А что такое?» «Она или не в себе, или что-то скрывает». Джейн задумалась. «А может, и то, и другое». Хоть Корсак и закрыл дверь в свою квартиру, Джейн отчетливо слышала дробный ритм музыки диско, будто бы за стеной бешено колотилось сердце какого-нибудь великана. Хозяину дома было 55, он перенес сердечный приступ, и, возможно, песня «Остаться в живых» подходила ему как нельзя лучше. Примечание. «Остаться в живых» — песня американской группы «Биджи». Конец примечания. Джейн постучала в дверь, содрогаясь при мысли увидеть Корсака в домашнем облачении. Он открыл дверь, и она уставилась на его блестящую шелковую рубашку с кругами от пота под мышками. Воротник расстегнут, из-под него видна грудь, волосатая, как у гориллы. Единственное, чего ему недоставало для завершения образа — золотой цепочки на толстой шее. «Слава богу!» — вздохнул он. «Где они?» «Все там же, на кухне. И все еще живы, надеюсь?» «Они так кричали!» «Ну и дела! Никогда бы не подумал, что твоя мама может так выражаться!» Джейн прошла в дверь и окунулась в полумрак, разреженный яркими лучами света, отражавшегося от бесчетных сверкающих граней, кружившего под потолком шара. В полутьме она разглядела с десяток скучающих гостей. Одни стояли и потягивали спиртное, другие сидели на диване и машинально уплетали картофельные чипсы, предварительно обмакивая их в соус. Джейн впервые оказалась в доме новоиспеченного холостяка Корсака и тут же застыла на месте, потрясенная представшим перед ее глазами зрелищем. Стальной журнальный столик со столешницей из затемненного стекла и белый ворсистый ковер под ним. Большущий телевизор со стереоколонками, такими огромными, что, казалось, водрузи на одну из них крышу, и вполне сошло бы за дом. И кругом черная кожа, везде-везде, даже от стен тянуло тестостероном. Затем сквозь бодрый ритм песни Джейн расслышала два громких голоса на кухне. «Ты не останешься здесь в таком виде. Какого черта? Думаешь, тебе снова стукнуло 17? Да какое ты имеешь право мне указывать, Фрэнк?» Джейн вошла на кухню, но родители ее даже не заметили. Настолько они были заняты друг другом. «Что же она с собой сделала?» — изумилась Джейн, глядя на Анжелу в узком красном платье. «С каких это пор она стала носить туфли на шпильках и красить веки зелеными тенями?» «Ведь ты уже бабка, господи боже мой!» — возмущался Фрэнк. «И как только можно показываться на людях в таком наряде? Ты погляди на себя!» «По крайней мере, хоть кто-то смотрит на меня. Ты ведь этого никогда не делал. Да у тебя же сиськи из платья вываливаются!» «Я думаю так, если есть чем гордиться, надо гордиться. И что ты хочешь этим доказать? Что ты и этот детектив Корсак...» «Спасибо, Винс хорошо со мной обращается». «Мама!» — воскликнула Джейн. «Папа! Винс? Значит, ты уже зовешь его Винс?» «Эй!» — еще раз окликнул их Джейн. Только сейчас родители обратили на нее внимание. «Ой, Дженни!» — проговорила Анжела. «Ты все-таки приехала». «И ты знала об этом?» — изумился Фрэнк, глядя на дочь. «Ты знала, что твоя мать пустилась во все тяжкие?» «Ха!» — усмехнулась Анжела. «Да кто бы говорил! И ты позволила родной матери выйти из дома в таком виде?» «Ей 57», — сказала Джейн. «И что, я должна измерять длину ее платьев?» «Это же неприлично!» «Хочешь, я скажу, что неприлично?» — возмутилась Анжела. «Это ты всегда вел себя неприлично, украл мою молодость, красоту и, в конце концов, вышвырнул меня на помойку. Это ты всегда норовил сунуть свой член в первую попавшуюся бабью задницу. Неужели я это слушаю от мамы? И у тебя еще хватает наглости говорить мне, что неприлично. Давай, иди к ней, а я остаюсь здесь. Хоть раз в жизни отведу душу и уж повеселюсь на славу». Анжела повернулась и, цокая шпильками, вышла из кухни. «Анжела, вернись немедленно!» «Папа!» Джейн схватила Фрэнка за руку, не трогая ее. «Надо же ее остановить, пока она вконец не опозорилась!» «Не опозорила тебя, ты хочешь сказать?» Фрэнк вырвал руку. «Она же твоя мать! Ты могла бы сделать ей внушение!» «Она пришла на вечеринку. Что тут такого? Она же преступление не совершала!» «Ее платье! Вот где преступление!» «Хорошо, я успел вовремя. Она еще не успела выкинуть ничего такого, о чем бы потом пришлось жалеть». «А ты-то что здесь забыл? Как узнал, куда она собралась?» «Она сама сказала». «Кто, мама?» «Позвонила. Сказала, что все мне прощает, что я могу резвиться, сколько мне заблагорассудится, и что она тоже собирается повеселиться сегодня на вечеринке. А еще сказала, что мой уход для нее лучший подарок в жизни. И вот я спрашиваю, что, черт возьми, у нее с головой?» «А то, — подумала Джейн, — что мама решила отомстить по полной программе и показывает ей, где наплевать, что ты смотал удочки». «А этот малый Корсак, — спросил Фрэнк, — он ведь моложе?» «Всего на несколько лет». «Ты что, перешла на ее сторону?» «Я ни на чью сторону не переходила. Просто, по-моему, вам пора отдохнуть друг от друга, пожить какое-то время отдельно. Уходи, ладно?» «Я не хочу уходить, пока мы не разберемся до конца». «Ты не имеешь права ни в чем ее упрекать, сам знаешь». «Она моя жена!» «А что скажет на это твоя подружка?» «Не называй ее так». «И как же прикажешь ее называть? Подстилка?» «Ты же ничего не понимаешь!» «Я знаю только, что мама хочет немножко развлечься. Ей этого не хватает». Он махнул рукой в сторону гостиной, откуда доносилась музыка. «И ты называешь это развлечением? Да там же настоящая оргия!» «А как назвать то, чем занимаешься ты?» Фрэнк тяжело вздохнул, опустился на стул и уронил голову на руки. «Беда-то какая! Вот уж жуткая ебаная ошибка!» Джейн посмотрела на него, потрясенная тем, что он употребил слово на букву «ё», а вовсе не с сожалением, прозвучавшим в его голосе. «Ума не приложу, что теперь делать?» — проговорил он. «А чего ты хочешь, папа?» Отец вскинул голову и посмотрел глазами, полными боли. «Не могу решить». «Отлично. Мама очень обрадуется, услышав такое». Я ее не узнаю. Она словно инопланетянка со вздыбленными сиськами. И эти парни наверняка смотрят ей под платье. Вдруг он вскочил. Точно, я все-таки добьюсь своего. Нет, не надо, лучше уходи. Прямо сейчас. Нет, только вместе с ней. Ты только сделаешь хуже. Джейн взяла отца за руку и вывела из кухни. Теперь уходи, папа. Когда они проходили через гостиную, он посмотрел на Анжелу. Она стояла с бокалом в руке, и в ярких, мигающих лучах света, отражавшихся от шара, платье на ней вспыхивало разноцветными бликами. «Ты должна быть дома к 11!» — крикнул он жене. И вышел из дома, громко хлопнув дверью. «Ха!» — усмехнулась Анжела. «Еще чего!» Джейн сидела на кухне перед разложенными на столе бумагами и поглядывала на часы. Минутная стрелка уже показывала без 10:11. «Но ты же не можешь тащить ее домой силком», — сказал Габриэль. «Она человек взрослый. Если хочет провести там всю ночь, что ж, ее воля». «Не смей даже заикаться об этом». Джейн стиснула пальцами виски, силясь подавить мысль о том, что ее мать может остаться ночевать у Корсака. Но Габриэль уже раскрыл шлюзы, и навязчивые образы хлынули на нее неудержимым потоком. «Сейчас же поедут туда, то как бы чего ни вышло, как бы чего...» «А чего? Боишься, что она слишком хорошо проведет время?» Габриэль подошел к ней сзади, положил руки ей на плечи и начал растирать напрягшиеся мышцы. «Брось, милая, не бери в голову». «Да и что ты можешь поделать? Ввести комендантский час?» «Я уже думаю об этом». Тут из детской донесся громкий плач Реджины. «Что-то все мои дамы сегодня не в настроении», — вздохнул Габриэль и вышел из кухни. Джейн еще раз посмотрела на часы. «Ровно 11. Корсак обещал посадить Анжелу в такси в целости и сохранности. Может, уже посадил. Может, лучше позвонить и узнать, уехала она или нет». Однако вместо этого она переключила внимание на бумаги, разложенные на столе. Дело неуловимого Доминика Соула. Всего лишь обрывочные сведения о юноше, который 12 лет назад просто взял и исчез, точно растворился в тумане. Она снова и снова всматривалась в школьную фотографию мальчика, в его поистине ангельской красоты лицо. Золотистые волосы, ярко-голубые глаза, орлиный нос. Падший ангел. Затем Джейн перевела взгляд на письмо от Маргарет, матери мальчика, в котором сообщалось о том, что она забирает сына из Путнамской академии. «Доминик не сможет продолжать учебу в следующем учебном году. Он уезжает вместе со мной в Каир». И с тех пор они словно в воду канули. В Интерполе не обнаружили ни одной регистрационной записи об их въезде в страну, да и вообще никаких сведений о том, что Маргарет и Доминик Соул когда-либо появлялись в Египте. Джейн потерла глаза, уставшие от долгого чтения бумаг. Потом принялась собирать их и складывать обратно в папку. Дотронувшись до блокнота, она вдруг остановилась, обратив внимание на первую страницу. Перед ней была цитата из Откровения, записанная рукой Лили Соул. «И 10 рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне». Но не слова привлекли внимание Джейн, заставив ее сердце учащенно забиться, а почерк. Она порылась в папке и в очередной раз достала письмо Маргарет Соул, в котором та сообщала, что забирает сына из Путнамской академии. Джейн положила письмо рядом с блокнотом, сравнила обе записи, фразу из Библии и текст письма Маргарет Соул. Вскочила на ноги и крикнула: «Габриэль, мне нужно ехать!» Он вышел из детской с Реджиной на руках. «Ты ведь знаешь, ей это вряд ли понравится. Ну, почему бы не дать ей повеселиться лишний часок?» «Да не о маме речь!» Джейн прошла в гостиную, и Габриэль заметил, как она открыла шкаф и достала оттуда пистолет в кобуре. «А Лили Соул?» «Ну а с ней-то что не так?» «Она солгала. Она прекрасно знает, где скрывается ее двоюродный брат». Глава 34. «Я сообщила все, что знаю», — заверила Лили. Джейн стояла в столовой дома Сансона, где со стола еще не успели убрать тарелки с десертами. Джереми тихо поставил на стол перед Джейн чашку кофе, но так к ней даже не притронулась. Риццоли не стала смотреть на гостей за столом. Ее взгляд был сосредоточен только на Лиле. «Почему бы нам с вами, Лили, не пройти в другую комнату и не поговорить с глазу на глаз? Мне больше нечего добавить. А, по-моему, есть и много чего». «Тогда задавайте свои вопросы прямо здесь, детектив», — предложила Эдвина Фэллоуэй. «Нам всем тоже очень хотелось бы их услышать». Джейн обвела взглядом стол и сидевших за ним Сансона и его гостей, так называемый клуб Мефисто. Даже Маура, хотя она в нем не состояла, была там, в их кругу. Эти люди, наверное, думают, будто знают, что такое зло, а на самом деле они его даже не замечают. Им невдомек, что оно здесь, сидит с ними за одним столом. Затем взгляд Джейн снова обратился на Лили Соул, она так и сидела, не шелохнувшись, точно прилипнув к стулу и вовсе не думала вставать. «Ладно», — решила Джейн. «Значит, тебе хочется поиграть со мной? Что ж, давай поиграем при свидетелях». Джейн раскрыла папку с делом, которую принесла с собой, достала нужную бумагу и выложила ее перед Лили на стол, прихлопнув сверху ладонью, да так, что зазвенели хрусталь и фарфор. Лили взглянула на написанное от руки письмо. «Это писала не мать Доминика», — заявила Джейн. «А что это?» — спросила Эдвина. «Уведомительное письмо о том, что 15-летнего Доминика забирают из Путнамской академии, школы-интерната в Коннектикуте. Письмо писала, предположительно, его мать Маргарет Соул». «Предположительно?» «Это письмо писала не Маргарет Соул». Джейн взглянула на Лили. «А вы?» Лили усмехнулась. «Неужели по моему виду можно сказать, что я гожусь ему в матери?» Тогда Джейн положила перед ней блокнот, раскрытый на странице со строчкой из Откровения. «А это, Лили, вы писали по моей просьбе сегодня. Мы точно знаем, это ваш почерк». Джейн ткнула пальцем в письмо. «Совпадает». Молчание. Лили напряглась, и ее губы превратились в две тонкие полоски. «В то лето, когда вам было 16, ваш двоюродный братец Доминик решил скрыться», — снова заговорила Джейн. «После того, что он натворил в Пьюрити, ему, возможно, было необходимо скрыться». Взгляд Рицоли сузился, и вы ему помогли. А чтобы прикрыть его, придумали для всех историю про мать, которая якобы вдруг за ним приехала и куда-то там увезла. Но все это ложь, верно? Маргарет Соул никогда не приезжала за сыном. Она даже ни разу у вас не объявилась, разве нет? Я не буду отвечать, — сказала Лили. Имею право. Так где же он, Доминик? Когда найдете, дайте знать. Лили отодвинула стул и встала из-за стола. Что же произошло между вами в то лето? «Я иду спать». Лили повернулась и направилась к выходу. «Может, он сделал за вас всю черную работу? Поэтому вы его и выгораживаете?» Лили остановилась, медленно повернулась. Глаза ее грозно сверкнули. «После смерти родителей вам перепало приличное наследство», — настаивала Джейн. «В наследство мне достался дом, который никто не хочет покупать. Да счет в банке, деньги я потратила на учебу в колледже, вот и все». «Лили, вы ладили с родителями? Между вами были разногласия? Если вы думаете, что я хоть раз...» «Такое случается со всеми подростками. Но, может, ваши ссоры зашли слишком далеко? Может, вам не терпелось уехать из этой глуши и зажить своей жизнью? И вот летом приезжает ваш двоюродный братец и подбрасывает кое-какие мыслишки. Как сбежать без лишнего шума и без лишних проволочек? Вы понятия не имеете, что было на самом деле. Тогда расскажите сами». «Почему именно вы обнаружили тело Тедди в озере? Почему именно вы нашли свою мать под лестницей?» «Я никогда не доставляла им неприятности. Если бы я только знала, вы были любовниками, вы с Домиником». Лицо у Лили аж побелело от ярости, и Джейн вдруг показалось, что девушка того и гляди набросится на нее. Тут тишину прорезал громкий звонок. Все посмотрели на Сансона. «Охранная сигнализация сработала от вторжения», — сказал он, вставая из-за стола, и прошел к висевшему на стене контрольному щиту. Пытались влезть в окно, выходящее в сад. «В дом кто-то проник?» — спросила Джейн. «Это он», — тихо произнесла Лили. «В столовую вошел Джереми. Я только что проверил, окно закрыто». «Может, просто ложный сигнал?» Сансона посмотрел на гостей. «Думаю, всем лучше оставаться здесь, пока я не проверю систему». «Нет», — сказала Лили, в ужасе поглядывая то на одну дверь, то на другую, словно ожидая, что в какую-нибудь из них вот-вот ворвется преступник. «Я не собираюсь здесь оставаться, в этом доме. Вам ничего не угрожает, мы вас защитим». «А кто защитит вас?» Она обвела взглядом комнату, посмотрела на Мауру, потом на Эдвину с Оливером. «Да-да, всех вас. Вы даже не знаете, с чем имеете дело». «Так, всем оставаться на местах», — велела Джейн. — Я сама пойду на улицу и все проверю. — Я с вами, — подхватил Сансона. Джейн собралась была отвергнуть его предложение, но тут вспомнила Еву Косовец, которую тащили По обледенелой дорожке ее пистолет так и остался нетронутым на поясе. «Ладно», — согласилась она, — «пошли». Они облачились в пальто и вышли из дома. На улице под фонарями искрились застывшие лужицы света. Лед был везде и всюду, все кругом казалось гладким-гладким и сверкало точно стекло. Даже если злоумышленник сюда и пробрался, следов бы они не увидели. Джейн включила свой фонарь и провела лучом света по твердому, как алмаз, плетнику. Они с Сансона обошли дом, вышли к железным воротам и проникли в узкий боковой дворик. Здесь убийца и нанес Еве Косовец сокрушительный удар. По этой самой дорожке он и тащил ее тело, а из ее рассеченной головы ручьем текла кровь, заливая гранитные плиты и тут же застывая длинными красными полосами. Джейн машинально достала из кобуры оружие и держала его наготове. Пистолет как бы стал частью ее самой, оказавшись у нее в руке словно по волшебству. Она двинулась в сторону заднего сада, пронизывая лучом фонаря тени и скользя подошвами по льду, и вот уже луч уперся в припорошенные снегом ветви разлапистого плюща. Джей знала, Сансоны у нее за спиной, но он передвигался так тихо, что она даже остановилась и оглянулась через плечо, чтобы удостовериться, действительно ли Энтони идет следом. Риццоли свернула за угол дома и осветила фонарем запертую калитку в сад. И внутренний дворик, где всего лишь несколько недель назад в застывшей на камнях луже крови лежало окоченевшее тело Евы. Джейн не заметила ни малейших признаков движения, ни единой промелькнувшей тени, ни одного демона в черном капюшоне. «Здесь?» — спросила она и направила луч фонаря на окно, тут же увидев, как свет отразился от стекла. «В это окно пытались залезть, если верить вашей сигнализации?» «Да». Джейн перешла через дворик и приблизилась к окну. «Сетки на нем нет?» «Джереми снимает их на зиму». «И оно всегда заперто на шпингалеты изнутри?» «Да, безопасность для нас очень важна». Джейн осветила наружный подоконник и заметила на его деревянной поверхности царапину. «Свежая». «Вот в чем дело», — шепнула она. «Кто-то пытался сломать раму». Сансоне взглянул на подоконник. От этого сигнализация не сработала бы. «Она срабатывает, только если вскрыть окно». «Так ведь ваш дворецкий сказал, оно заперто». «Значит...» Сансоне осекся. «Господи, что такое?» Он забрался в окно, а потом снова запер его. «Он уже в доме!» Сансоне развернулся и кинулся по боковому дворику обратно, да так быстро, что его ботинки чуть не разъехались на льду. Он едва не упал, но удержался и побежал дальше. Джейн едва успела подойти к парадной двери, а он уже выводил гостей из столовой. «Пожалуйста, одевайтесь», — попросил он. «Всем нужно отсюда уйти. Джереми, подкатите, пожалуйста, коляску Оливера, а я помогу ему спуститься по лестнице». «Да что, наконец, происходит?» — удивлялась Эдвина. «Делайте, что вам говорят», — приказала Джейн. «Берите пальто и выходите через парадную дверь». «Пистолет, Джейн, вот что привлекло внимание гостей. Он почему-то был не в кобуре, а в руке. И эта деталь словно бы кричала: это не игра, это на самом деле». Лили очнулась первая. Она опрометью выскочила из столовой и кинулась в переднюю. Остальные последовали за нею и принялись спешно натягивать верхнюю одежду. Когда гости высыпали из парадной двери на холодную улицу, Джейн, прикрывая их сзади, уже звонила по сотовому телефону, вызывала подмогу. Хотя она и была вооружена, ей совершенно не хотелось рисковать и обыскивать дом в одиночку. И вот некоторое время спустя появилась первая патрульная машина с мигалкой, но без сирены. Она затормозила, и из нее вышли двое полицейских. «Окружить дом?» — приказала Джейн. «Отсюда никто не должен выйти». «А кто там в доме?» «Как раз это мы и пытаемся выяснить». Она глянула на улицу, в ту сторону, откуда приближалась вторая патрульная машина. «Значит, на подмогу подъехали еще двое. Так, ты...» — обратилась она к молодому полицейскому. «Сегодня ей были нужны быстрые реакции и острый глаз. Ты пойдешь со мной». Джейн вошла в дом первая, патрульный с оружием на изготовку за нею следом. В передней он немного задержался, разглядывая изящную мебель и картину над камином. Джейн точно знала, о чем он сейчас думает. «Дом богача». Риццоли отодвинула потайную панель и заглянула в стенной шкаф, лишний раз удостовериться, что там пусто. Затем они двинулись дальше и, пройдя через столовую и кухню, попали в огромную библиотеку. Однако времени любоваться содержимым стеллажей, громоздившихся до самого потолка, у них не было. Они охотились на чудовище. Полицейские двинулись вверх по лестнице, вдоль изогнутых перил. За ними пристально следили глаза с написанных маслом портретов. Они прошли под портретами какого-то мужчины с задумчивым взором и женщины с миндалевидными глазами, двух девочек с ангельскими личиками, сидящими за клавесином. Поднявшись на верхнюю площадку, они глянули вниз на устланный ковром коридор со множеством дверей. Джейн не знала ни планировки дома, ни того, что могло ждать ее впереди. И хотя следом за нею неотступно шел патрульный, а возле дома дежурили еще трое полицейских, она чувствовала, что ее ладони вдруг увлажнил пот, а сердце забилось так часто, словно готово было вырваться из груди. Они переходили из комнаты в комнату, заглядывали в каждый стенной шкаф, в каждую дверь, осмотрели все четыре спальни, все три ванные комнаты и, наконец, вышли к узкой лестнице. Джейн остановилась, глядя на дверь мансарды. «О, черт!» — подумала она. «Не хочется туда подниматься». Тем не менее, она ухватилась за перила и шагнула на первую ступеньку. Услышала, как та скрипнула под тяжестью ее веса, и поняла, что скрип наверняка услышал и тот, кто, возможно, затаился наверху и знает, что кто-то поднимается по лестнице. У себя за спиной она слышала только учащенное дыхание патрульного. Он тоже чувствует это, присутствие зла. Риццоли взобралась вверх по скрипучим ступеням и оказалась у двери. Прикоснувшись потной ладонью к ручке, она оглянулась. Ее напарник кивнул быстро и нервно. Джейн распахнула дверь и шагнула в проем, пронзив лучом фонаря мрак, скрывавший неясные предметы. Она заметила, как медным блеском сверкнуло нечто бесформенное, готовое кинуться на нее. Наконец полицейский у нее за спиной нащупал на стене выключатель и зажег свет. Резкая вспышка ослепила ее. Но уже в следующее мгновение приземистые злобные чудища, готовые на нее напасть, вдруг превратились в мебель, торшеры и скатанные в рулоны ковры. То была настоящая сокровищница, хранилище всевозможных древностей. Сансон и впрямь был чертовски богат, у него даже ненужная мебель, похоже, стоила целое состояние. Джейн двинулась вглубь мансарды, чувствуя, как пульс у нее бьется уже не так часто, а страхи мало-помалу улетучиваются. Чудовище оказалось и здесь, наверху. Джейн сунула пистолет обратно в кобуру и так и осталась стоять среди всех этих сокровищ, чувствуя себя дурой. Значит, охранная сигнализация действительно дала сбой. Но тогда откуда взялась свежая царапина на деревянном подоконнике? Внезапно ожила полицейская радиосвязь. «Грефом, ну что там у вас?» «Вроде как все чисто». «Риццоли с тобой?» «Да, рядом». «У нас тут неприятность». Джейн вопросительно взглянула на полицейского. «Что там еще?» — спросил он в микрофон. «Доктор Айлс хочет с ней поговорить. Срочно!» «Сейчас идем!» Джейн последний раз окинула взглядом мансарду, и они направились вниз по лестнице обратно в коридор, мимо спален, которые уже осмотрели, и ликов на портретах, которые наблюдали за ними всего несколько минут назад. И снова у Джейн бешено заколотилось сердце, когда она вышла из парадной двери в ночь, озаренную вспышками полицейских мигалок. К тому времени подоспели еще две патрульные машины, и беспрерывно мигающий резкий свет опять на несколько мгновений ослепил Риццоли. «Джейн, она сбежала!» Джейн взглянула на Мауру, стоявшую в контражурном свете фар патрульных машин. «Что?» «Лили Соул, мы стояли тут, на тротуаре, потом оглянулись, а ее уже и след простыл». «Черт!» Джейн окинула пристальным взглядом улицу, осмотрела сбившихся в кучки, похожих на призраков полицейских, и просто зевак, выскочивших из дома на холод, чтобы поглазеть на захватывающее зрелище. «Это случилось всего-то несколько минут назад», — проговорила Маура. «Она не могла уйти далеко». Глава 35. Лили мчалась стрелой, сначала по одному переулку, потом по другому, все больше углубляясь в лабиринт незнакомого города. Она никогда не бывала в Бостоне и не имела ни малейшего представления, куда бежит. До нее отовсюду доносился рев сирен патрульных машин, которые точно акулы кружили где-то совсем неподалеку. Заметив свет фар, она тут же бросилась в ближайший проулок и спряталась за мусорными баками, переждая, пока, наконец, проедет патрульная машина, которая медленно ползла по улице. Как только она повернула за угол, Лили снова пустилась на утек, только уже в другую сторону. Теперь она бежала под горку, то и дело поскальзываясь на обледенелых булыжниках и чувствуя, как рюкзак нещадно колотит ее по лопаткам. Одета она была совсем не по погоде, и ноги у нее очень быстро окоченели, как, впрочем, и руки без перчаток. В очередной раз она поскользнулась в своих кроссовках, так что не устояла и плюхнулась на мягкое место. От удара при падении ее спину пронзила острая боль,

и обе женщины вздрогнули. Отвечая на звонок, она чувствовала на себе взгляд Лили, напряженно-вопросительный. Она ждет худшего. Звонил Барри Фрост. «Вы где там?» — спросил он. «Все еще в Норвиче. Уже поздно, так что заночуем здесь, в мотеле. А в город вернемся только завтра утром». «Думаю, лучше не привозить ее сюда». «Почему это?» «Потому что у нас тут большая неприятность. Оливер Старк мертв». «Что?» «Кто-то позвонил с телефона Старка по 911 и не положил трубку. Так мы на это дело и вышли. Сейчас я в его доме. Господи, да здесь настоящая кровавая бойня. Он так и сидит, привязанный к креслу каталки, только его совсем не узнать. Бедный парень, вот не повезло». Фрост замолчал, ожидая, что она на это скажет. «Рицоли! Надо предупредить остальных, Сансоне и госпожу Фэллоуэй. Я уже звонил им, и доктору Айлс тоже. В Европе тоже есть члены фонда Мефисту. Теперь и они там все на чеку, принимают меры предосторожности». Джейн вспомнила, что несколько минут назад сказала ей Лили: «Вы ни за что не убедите меня, что он человек. Какие же нужны меры предосторожности против убийцы, способного проходить чуть ли не через стены?» «Он устроил на них охоту, на всех», — заметила Джейн. «Похоже на то. Положение оказалось хуже, чем мы думали. Дело не только в Лили Соул, оно касается всех членов фонда». «Какого черта он заварил всю эту кашу? Почему он охотится за ними?» «Знаешь, как это назвал Сансона?» — сказал Фрост. «Истребление. Может, мы просчитались насчет Лили Соул? Может, главная мишень вовсе не она? В любом случае, назад я ее не повезу. Лейтенант Маркет считает, в Бостоне ей будет небезопасно, и я того же мнения. Мы тут разрабатываем кое-какие долгосрочные планы, но на это уйдет пара дней. И что мне все это время с ней делать?» «Сансона предлагает перевести ее в Нью-Хэмпшир, в домик на Белых горах. Говорит, там безопасно». «Чей это дом?» «Какого-то приятеля госпожи Фэллоуэй». «Думаешь, мнению Сансона можно доверять?» «Маркет уже дал добро. Сказал, начальство в нем не сомневается». «Выходит, они знают о Сансоне побольше моего». «Ладно», — согласилась Джейн, — «как найти тот дом?» «Госпожа Фэллоуэй позвонит тебе и все растолкует». «А как же Сансоне с Маурой? Им-то что делать?» «Они тоже туда подъедут и будут ждать вас там». Глава 36. Был час пополудни, когда они пересекли границу штата Массачусетс и въехали в Нью-Хэмпшир. Лили не проронила и двух слов с тех пор, как они выехали из Анеонте, где ночевали в мотеле. Их путь лежал на север, к Белым горам, и единственное, что сейчас нарушало тишину в машине, это шуршание стеклоочистителей, смахивавших снежинки с лобового стекла. «Она слишком взволнована, чтобы болтать», — решила Джейн, взглянув на молчаливую попутчицу. Ночь они провели в двухместном номере, и Джейн слышала, как Лили металась и крутилась на соседней кровати. Теперь глаза девушки казались запавшими, а лицо так осунулось, что сквозь бледную кожу проступали скулы. «Прибавь Лили Соул несколько килограммов веса, и ее вполне можно было бы назвать хорошенькой. Сейчас же, глядя на нее, Джейн видела просто живой труп». «Возможно, это так и есть. Вы и этой ночью будете рядом со мной?» Вопрос прозвучал так тихо, что был едва различим сквозь мерное шуршание дворников. «Посмотрим, как там дела обстоят», — ответила Джейн, — «а потом я решу». «То есть вы, может, и не будете со мной?» «Там ты будешь не одна». «Вам ведь хочется скорее домой, правда?» — вздохнула Лили. «А муж у вас есть?» «Да, я замужем». «А дети?» Джейн помолчала. «Дочка». «Вам не очень-то хочется рассказывать о себе. Выходит, вы мне не доверяете». «Я же тебя плохо знаю». Лили вздохнула и поглядела в окно. «Всех, кто меня знал хорошо, уже нет в живых». Она запнулась, кроме Доминика. Снегопад на улице напоминал белую вуаль, которая становилась все плотнее. Они ехали через густой сосновый лес, и Джейн впервые ощутила тревогу при мысли, что ее Субару не осилит дорогу, если снег будет валить и дальше. «Да и с какой стати вы станете мне доверять?» — горько усмехнулась Лили. «Ведь вы знаете обо мне только одно, что я пыталась убить своего двоюродного брата и не сумела». «Та надпись на стене в спальне Лори Энн», — сказала Джейн, — «она предназначалась тебе, так? Я согрешила». «Я ведь действительно согрешила», — проговорила Лили, — «и до сих пор за это расплачиваюсь. А 4 столовых прибора у нее на столе — это своего рода олицетворение семьи Соул, так? Вас же было 4». Лили потерла глаза рукой и уставилась в окно. «Я последняя. Четвертый прибор. Знаешь что?» Вдруг проговорила Джейн. «Я бы тоже убила этого сукиного сына». «И вам бы это удалось». Дорога стала круче. Субару с трудом ехала в гору, пробуксовывая в свежевыпавшем снегу. Джейн глянула на свой сотовый, ни одного сегмента. Они не могли проехать мимо домика. До него еще по меньшей мере 5 километров. «Может, повернуть обратно?» — подумала Джейн. «Я должна сохранить ее живой и здоровой, а не заморозить насмерть в этих горах. Но та ли это дорога?» Она прищурилась, вглядываясь в лобовое стекло и силясь разглядеть горную вершину, и тут заметила домик, примостившийся на самой верхотуре, точно орлиное гнездо. Другого жилья по соседству не было. К домику на вершине горы вела только эта одна единственная дорога. Оттуда, должно быть, открывался захватывающий вид на долину. Вскоре они въехали в ворота, оставленные специально для них открытыми. «Безопаснее место, похоже, не сыскать», — заметила Джейн. «Если запереть ворота, сюда никакими путями не пробраться. Здесь он тебя не достанет, только если у него есть крылья». Лили окинула взглядом скалу. «И отсюда не сбежать», — тихо заметила она. Перед входом в дом стояли две машины. Джейн припарковалась за Мерседесом Сансона, и женщины выбрались из Субару. Ступив на подъездную дорожку, Джейн оглядела фасад, сложенный из грубо обтесанных бревен и увенчанный остроконечной крышей, устремленной в подернутое снежной пеленой небо. Потом подошла к багажнику, достала вещи, громко его захлопнула и вдруг услышала у себя за спиной рычание. Из леса точно тени выскочили 2 добермана так тихо, что она их даже не заметила. Псы, оскалившись, подбирались все ближе. Обе женщины застыли, как вкопанные. «Не вздумай бежать», — шепнула Джейн Лили, — «даже не двигайся». Она достала пистолет. «Балан, Баку, стоять!» Псы замерли и оглянулись на хозяйку. Она только что вышла из домика и теперь стояла на крыльце. «Простите, если они вас напугали», — извинилась госпожа Филуэй. «Пришлось их выпустить побегать». Джейн не стала убирать пистолет в кобуру. Она не доверяла этим зверюгам, а они явно не доверяли ей. Доберманы так и остались стоять напротив нее, наблюдая за ней своими черными змеиными глазами. У них очень сильно развит территориальный инстинкт, но они мигом начинают отличать друзей от врагов. Так что теперь вам нечего опасаться. Спрячьте пистолет и ступайте ко мне. Только не очень быстро. Джейн неохотно сунула пистолет в кобуру и вместе с Лили осторожно двинулась мимо собак к крыльцу. Доберманы меж тем следили за каждым их шагом. Эдвина провела женщин в дом, в огромную комнату, где пахло дымом от камина. Под потолком тянулись огромные балки, на стенах, обшитых сучковатой сосной, висели чучельные головы лосей и оленей, в каменном камине горели потрескивая березовые поленья. Маура встала с дивана, чтобы поприветствовать вновь прибывших. «Наконец-то вы приехали», — сказала она. «А то из-за бурана мы уже начали беспокоиться». «Дорога сюда просто ужасная», — заметила Джейн. «А вы-то сами когда добрались?» «Вчера вечером, сразу после того, как позвонил Фрост». Джейн подошла к окну и глянула на простиравшуюся внизу долину. Сквозь густую пелену валившего снега она едва различала маячившие вдалеке другие горные вершины. «Продуктов-то хватит?» — поинтересовалась она. «А топлива?» «Хватит на несколько недель», — заверила ее Эдвина. «У моего приятеля всегда полно запасов, вплоть до вина в погребе. Дров тоже предостаточно». «И генератор имеется, если будут перебои с электричеством». «А у меня есть оружие», — вставил Сансоне. Джейн не слышала, как он вошел в комнату. Повернувшись, она заметила, что Сансоне выглядит довольно мрачно. За последние сутки он здорово изменился. Теперь он и его друзья находились на осадном положении, и это читалось на его изможденном лице. «Рад, что вы поживете с нами», — проговорил он. «На самом деле», — Джейн посмотрела на свои часы, — «мне кажется, здесь и впрямь безопасно». «Надеюсь, ты не собираешься сегодня уезжать?» — снова заговорила Маура. «Надеялась, что смогу уехать. Через час стемнеет, а дороги расчистят только к утру». «В самом деле, вам лучше остаться», — поддержал ее Сансоне. «Дороги сейчас действительно ужасные». Джейн снова выглянула в окно, снег по-прежнему валил вовсю. Она вспомнила, как буксовала, вспомнила пустынные горные дороги. «Думаю, вы правы», — согласилась она. «Значит, вся шайка остается здесь?» — уточнила Эдвина. «Тогда пойду запру ворота». «Нам нужно выпить, помянуть Оливера», — — предложила Эдвина. Они сидели все вместе в просторной комнате возле огромного каменного камина. Сансоне подбросил в огонь березовые полена, и тонкая, как бумага, кора вспыхнула точно порох. Снаружи сгустилась тьма. За окнами свирепствовал вихрь, а сами окна нещадно дрожали. Резкий порыв ветра выдал облачко дыма из вытяжной трубы в комнату. «Как будто Люцифер заявляет о своем прибытии», — подумала Джейн. Оба добермана, лежавшие смирно возле кресла Эдвина, тут же вскинули головы, словно почуяв незваного гостя. Лили встала с дивана и подсела поближе к очагу. Хотя пламя разгорелось во всю силу, в комнате было холодно. Лили укуталась в одеяло и уставилась на пламя, отбрасывавшее на ее лице оранжевые блики. Все они как будто оказались в ловушке, но Лили — самая настоящая пленница. Только вокруг нее действительно сомкнулась тьма. Почти весь вечер Лили молчала. К ужину едва притронулась, даже к вину не прикоснулась, в отличие от всех остальных. «За Оливера», — проговорил Сансоне. Они подняли бокалы в молчаливо-скорбном почтении. Джейн только пригубила вино. Прицоли хотелось пива, и она пододвинула свой бокал к Мауре. «Фонду нужны новые силы, Энтони», — снова заговорила Эдвина. «Я уже обдумываю кандидатов». «Я никому не могу предложить членство в нашем фонде. Во всяком случае, пока». Он посмотрел на Мауру. «Прошу прощения, что вы оказались втянуты в эту историю. Вы ведь этого очень не хотели». «Я знаю одного подходящего человека в Лондоне». Между тем, продолжала Эдвина, «уверена, он захочет к нам присоединиться. Я уже и Готфриду о нем сказала. Сейчас не время, Винни». «А когда же это время наступит?» «Человек этот много лет назад работал с моим мужем. Он египтолог и наверняка сумеет истолковать все, что Оливер...» «Никто не заменит Оливера». Резкий ответ Сансона поразил Эдвину. «Ну, разумеется», — наконец сказала она. «Я же в другом смысле». «Он учился у вас в Бостонском колледже?» — поинтересовалась Джейн. Сансона кивнул. «Ему было только 16. Он оказался самым юным новичком в колледже. Я понял, что он одарен в тот самый момент, когда он въехал в аудиторию на своем кресле. Он задавал вопросы чаще всех. То, что ему хорошо давалась математика, и есть основная причина его успеха в том, что он делал у нас в фонде. Стоило ему взглянуть на какой-нибудь таинственный древний код, и ключ к разгадке мигом был готов». Сансоне поставил бокал. «Таких, как он, я никогда больше не встречал. Достаточно только познакомиться с ним, и сразу ясно, он выдающийся человек». «Не то, что все прочие», — криво ухмыльнулась Эдвина. «Я одна из заурядных членов, которых, прежде чем принимают, должен кто-то порекомендовать». Она взглянула на Мауру. «Думаю, вы знаете, что вас предложила нам Джойс О'Доннелл?» «Маура испытывает к ней смешанные чувства», — заметил Сансоне. «Вы ведь не любили Джойс, верно?» Маура допила бокал Джейн. «Не люблю плохо отзываться о мертвых». «А я могу честно высказаться на этот счет», — подхватила Джейн. «Я бы не стала вступать ни в один клуб, чьим членом оказалась бы Джойс О'Доннелл». «В любом случае, не уверена, что вы бы стали одной из нас», — заметила Эдвина, откупоривая новую бутылку вина. «Вы же не верите». «В сатану?» — усмехнул Джейн. «Его не существует». «И вы говорите это после всех ужасов, которых насмотрелись во время работы, детектив?» — удивился Сансоне. «Все это дело рук самых обыкновенных человеков. И в одержимость демонами я тоже не верю». Сансоне наклонился к ней, лицо его осветилось отблесками пламени. «Вы когда-нибудь слышали о деле чайного отравителя?» «Нет». «Это английский мальчик по имени Грэм Янг. В 14 лет он начал отравлять своих домочадцев, мачеху, отца, сестру. В конце концов, за убийство матери его упекли за решетку, а после того, как выпустили через несколько лет, он взялся за старое, продолжал травить людей. Когда его спросили, зачем он это делает, Янг ответил, просто так, потехи ради. И славы тоже. Он был не совсем обычным человеком. Просто социопат, — заметила Джейн. Прекрасное слово, утешает. Достаточно поставить психиатрический диагноз, и непостижимое тут же становится ясным. Но деяния порой бывают столь ужасными, что объяснить их нельзя. Даже постичь невозможно. Сансоне помолчал. Грэм Янг послужил примером другому юному убийце, вернее, другой. 16-летней японской девочке. Я разговаривал с ней в прошлом году. Она прочла дневник Грэма Янга, он был опубликован, и настолько прониклась совершенными им злодеяниями, что даже решила ему подражать. Сперва она убивала животных, расчленяла их, играла с отрезанными частями. Она вела электронный дневник, во всех подробностях описывала, как это — вонзить нож в живую плоть, теплая кровь, судороги умирающего создания. Потом она перешла на людей. Отравила талием родную мать и описала в дневнике все ее жуткие муки одну за другой. Он откинулся на спинку стула, но глаз от Джейн не отвел. «И вы бы назвали ее обыкновенной социопаткой? А вы и демоном? Для таких, как она, нет другого слова. Или для таких, как Доминик Соул. И они, эти демоны, существуют, мы точно знаем». Сансона отвел глаза в сторону и посмотрел на огонь. «Но беда в том, — тихо добавил он, — что и они знают о нашем существовании». «Вы когда-нибудь слышали о книге Йенаха, детектив?» — поинтересовалась Эдвина, разливая вино по бокалам. «Вы уже как-то говорили о ней. Ее нашли среди других свитков Мертвого моря. Это древний дохристианский текст, часть так называемой апокрифической литературы. Так вот, там предрекается крушение мира. И что Земля зачумлена иной расой, так называемыми стражами, которые когда-то научили нас делать мечи, ножи и щиты, они дали нам орудие самоуничтожения. Об этих существах люди знали еще в незапамятные времена, знали и понимали, они не такие, как мы». «Сыны Сифа», — тихо проговорила Лили, — «отпрыски третьего сына Адама». Эдвина посмотрела на девушку. «Вы о них знаете?» «А еще я знаю, что у них много названий». «Никогда не слышала, что у Адама был третий сын», — призналась Джейн. «Он упомянут в книге Бытия, но Библия предусмотрительно умалчивает о множестве вещей», — заметила Эдвина. «А подобных историй, переписанных или попросту изъятых, действительно немало. Только сейчас, спустя 2000 лет, мы можем прочесть Евангелие от Иуды». «Так что, потомки Сифа и есть эти самые стражи?» «В разные времена их называли по-разному. Элохим, Нефилим, в Египте Шемсу-Гор. Все, что нам известно, родословное у них очень древнее, и корнями она уходит в Левант». «Куда?» «В Святую Землю. В конечном итоге книга Еноха велит нам самим сокрушить их, чтобы выжить, и пророчит страшные беды, пока они будут безжалостно убивать, угнетать и разрушать». Эдвина прервалась, чтобы долить Джейн вина. «В конце концов все решится. Будет последняя битва, апокалипсис». Она взглянула на Джейн. «Хотите верьте, хотите нет, а буря надвигается». Вдруг пламя камина перед усталыми глазами Джейн словно померкло, и на мгновение ей представилось целое море огня, всепожирающего пламени. «Вот, значит, в каком мире вы живете», — подумала она. «Такой мир я не признаю». Она посмотрела на Мауру. «Только, пожалуйста, не говори, док, что и ты во все это веришь». Но Маура просто допила свой бокал и встала. «Я очень устала», — призналась она. «Пойду спать». Глава 37. В потайную дверцу сознания Лили кто-то постучал и попросился в сокровенный мир ее снов. Она проснулась в темноте и на мгновение испугалась, совершенно не узнав окружающую обстановку. Потом увидела слабый отблеск лунного света и вспомнила, где находится. Она выглянула в окно и увидела ослепительно сверкающий снег. Буран утих, и луна озаряла своим светом чистый белый мир, безмолвный и волшебный. Впервые за многие месяцы Лили почувствовала себя в безопасности. «Теперь я не одна», — подумала она. «Теперь со мной люди, которые понимают, чего я боюсь, и всегда меня защитят». Тут Лили услыхала цокающий звук, который удалялся по коридору. «Наверное, один из доберманов», — решила она. «Баку или Балан. Какие отвратительные клички». Она лежала в постели и прислушивалась. Может, пес процокает обратно, но он не возвращался. «Вот и хорошо». Она собралась в туалет, и ей совсем не хотелось столкнуться в коридоре нос к носу с одной из этих зверюг. Лили выбралась из постели и прошла к двери. Высунула голову в коридор и осмотрелась, нет ли там собак. Ну, ничего такого не заметила, и даже цоканье их когтей не расслышала. На лестнице горел слабый свет, и его было вполне достаточно, чтобы найти дорогу в ванную комнату. Но, едва переступив порог, угодила босой ногой во что-то мокрое. Лили глянула вниз, увидела слабо мерцающую лужицу и брезгливо отдернула ногу. Ну, конечно, собаки. Что же еще могло остаться после них на полу? Ей вовсе не улыбалось вляпаться в кое-что похуже. Лили нащупала на стене выключатель, зажгла свет, осмотрела пол и заметила еще лужицы. И поняла, что это не собачьи неожиданности, а талый снег. Следы от ботинок. Она посмотрела в зеркало и увидела свои собственные глаза, сощуренные, заспанные, и еще кое-что увидела. То, от чего у нее волосы встали дыбом. Отражение чего-то красного на стене у нее за спиной — три перевернутых креста. Ловя ртом воздух, Лили отпрянула назад, выскочила из ванной, в ужасе ринулась по коридору, скользя босыми ногами на мокром полу, и ворвалась в ближайшую дверь. Это оказалась спальня Мауры. «Проснитесь!» — шептала Лили. «Вам нужно проснуться!» Она встряхнула спящую так, что аж затрещала спинка кровати, а пружины нещадно завизжали, но Маура только вздохнула и даже не пошевельнулась. «Да что с вами? Почему я не могу разбудить вас?» В коридоре что-то скрипнуло. Лили повернула голову к двери. Когда она двинулась по направлению к коридору, сердце у нее колотилось так неистово, что готово было выскочить из груди. Она остановилась и прислушалась, силясь уловить хоть какие-нибудь звуки, помимо биения собственного сердца. Тишина. Она просунула голову в щель между дверью и косяком и выглянула в коридор. Пусто. «Надо будить остальных. Пусть знают, он уже в доме». Лили прошмыгнула в коридор и, осторожно ступая босиком, направилась в комнате, где, как ей казалось, спала Джейн. Она дернула за ручку и, обнаружив, что дверь заперта, тихо всхлипнула. Может разбудить ее стуком в дверь, но стоит ли поднимать шум? Тут она услышала, как заскулила собака, и вслед за тем по полу в большой комнате внизу зацокали когти. Лили бросилась к лестнице, глянула через перила и, облегченно вздохнув, чуть не рассмеялась. Внизу ярко полыхал очаг, на диване лицом к огню сидела Эдвина Фэллоуэй. Когда Лили двинулась вниз по лестнице, оба добермана разом вскинули головы, а один даже предостерегающе зарычал. У подножия лестницы Лили замерла. «Ну, ну же, Балан!» — проговорила Эдвина. «Что с тобой опять?» «Эдвина!» — прошептала Лили. Эдвина повернулась и посмотрела на нее. «О, вы не спите, а я как раз собиралась еще дровишек подбросить». Лили глянула на огонь, он уже гудел вовсю. Языки пламени лизали непомерно здоровенное полено, сились поглотить его целиком. «Послушайте», — проговорила Лили, шагнув вперед, и тут же остановившись, поскольку один пес уже вскочил на лапы и ощерился. «Он в доме. Надо всех будить». Эдвина, как ни в чем не бывало, взяла еще два полена и бросила их в огонь, разбушевавшийся точно адский пламень. «Я заметила, Лили, сегодня за столом вы даже не притронулись к вину». «Доминик здесь». «Вы могли бы все проспать, как и остальные, но так даже лучше, что вы проснулись». «Что?» Пес снова зарычал, и Лили заметила, как в отсветах пламени его клыки сверкнули оранжевым блеском. «Собаки!» — вдруг подумала она, — «они ни разу не зарычали ночью? Он забрался в дом, наследил на полу, а они даже не вгафнули, потому что они знают его». Пока Эдвина поворачивалась к ней лицом, Лили бросилась вперед и выхватила из камина кочергу. «Это вы его провели сюда», — сказала она, пятясь и размахивая кочергой. «И все ему рассказали». «О, мне не пришлось делать это». «Он уже был здесь, на горе, и дожидался нас». «Где он?» «Доминик появится, когда сам этого захочет». «Черт бы вас побрал!» — воскликнула Лили, еще крепче сжимая кочергу. «Где он прячется?» Она не сразу заметила атаку, она слышала рычание и стук когтей по деревянному полу, но не успела оглянуться, и вот уже две черные молнии налетели на нее. От молниеносного удара девушка рухнула, как подкошенная, выронила кочергу и так глухо ударилась об пол. На руке у Лили тут же сомкнулись челюсти, клыки вонзились в ее плоть, и она пронзительно вскрикнула. «Балан, Баку, фу!» Команду выкрикнула не Эдвина, кто-то другой. То был голос из кошмаров, которые преследовали Лили. Псы отпустили девушку и попятились, оставив ее ошеломленную, истекающую кровью, лежать на полу. Она попробовала встать, но ее левая рука обмякла и не слушалась. Сухожилия были перекушены мощными челюстями. Лили со стоном перевалилась на бок и увидела залитый ее кровью пол, а за лужей крови — башмаки приближающегося к ней человека. Тяжело дыша и всхлипывая, она заставила себя сесть. Он остановился у камина и так и стоял на фоне яркого пламени, похожий на восставший из ада черный призрак, который взирал на нее сверху. «У тебя почему-то это всегда здорово получалось, Лили», — проговорил он, — «приносить мне неприятности. Девушка стала отползать назад все дальше и дальше, но тут уткнулась спиной в стул, путь к отступлению был отрезан. Застыв, как вкопанная, она уставилась на Доминика, на мужчину, в которого он превратился. Те же золотистые волосы, те же пронзительно-голубые глаза, только он подрос, плечи стали шире, а некогда ангельское лицо заострилось и сделалось жестоким. 12 лет назад, — продолжал он, — ты убила меня. И вот я собираюсь вернуть долг. Приглядывай за ней, — посоветовала Эдвина, — уж больно она шустрая. А я что тебе говорил, мама? Лили перевела взгляд на Эдвину, потом снова на Доминика. Та же стать, те же глаза. Доминик заметил потрясенное выражение ее лица. К кому же еще было обратиться, 15-летнему мальчишке, попавшему в беду? После того, как он сумел таки выбраться из тонущей машины и остался только в жалкой, промокшей насквозь одежонке, вот и пришлось оставаться мертвым и невидимым, чтобы ты не натравила на меня полицию. У меня не было другого выхода. Вернее, был один-единственный. Его мать. Мое письмо дошло до нее только через несколько месяцев. Разве я не говорил всегда, что она приедет за мной? А твои родители все не верили. Эдвина подошла к сыну и погладила его по щеке. «Но ты знал, что я приеду». Он улыбнулся. «Ты всегда держала слово». «И в этот раз держала, верно? И доставила ее. Тебе надо было всего лишь запастись терпением и как следует подготовиться». Лили посмотрела на Эдвину. «Но ведь вы же состоите в фонде Мефисто». «Я сумела их облапошить», — ответила Эдвина. «И вовлечь в свою игру». «Думаешь, это все из-за тебя одной, Лили?» «Да нет, на самом деле из-за них. За эти годы они доставили нам столько неприятностей. Мы их уничтожим». Она посмотрела на огонь. «Нужно еще дрова, пойду принесу». «Не стоит», — сказал Доминик. «Домишко сухой, как трутница. Тут и одной искры хватит, полыхнет, будь здоров». И Лили покачала головой. «Вы что, собираетесь их всех сжечь заживо?» «Мы давно это задумали», — призналась Эдвина. «Они все равно все проспят». «Конечно, это не так забавно, как убивать Джойс О'Доннелл», — вставил Доминик. «Зато, по крайней мере, ты порадуешься на славу, Лиля, раз уж тебе не спится». Он поднял кочергу и сунул ее поглубже в пылающий очаг. «Огонь! Очень удобная штука. Плоть сгорает целиком, остаются только обугленные кости. Никто и не узнает, как ты умрешь. Ведь никто не увидит ни резаных ран, ни ожогов. Все подумают, ты погибла во сне, как остальные. Несчастный случай». А спасется только мама. Никто никогда не узнает, что ты часами кричала перед смертью. Он вытащил кочергу из огня. Лили с огромным трудом встала на ноги, кровь ручьем текла у нее из руки. Девушка заковыляла к двери, но прежде чем успела до нее добраться, перед ней снова выросли два добермана. Она замерла на месте, не в силах отвести глаз от их ощерившихся пастей, но тут Эдвина схватила ее сзади, за руки и потащила обратно к камину. С пронзительным криком Лили вырвалась и хватило ее наотмашь кулаком, вслепую. К счастью, удар пришелся Эдвине по щеке, но псы опять свалили девушку на пол, набросившись со спины и сбив с ног. «Фу!» — одернул их Доминик. Псы отстали, а Эдвина, потирая пострадавшую щеку, в отместку пнула Лили по ребрам, так что девушка, чуть не задохнувшись от боли, откатилась в сторону. Затуманенным от нестерпимой муки глазами, она смотрела на ботинки Доминика. Он подходил все ближе и вдруг почувствовала, как Эдвина схватила ее за запястье и прижала их к полу. Лили посмотрела Доминику в лицо, в его глаза, сверкавшие в отблесках огня точно два уголька. «Добро пожаловать в ад», — проговорил он. В руке он держал раскаленную кочергу. Лили с воплем задергалась, силясь высвободиться, но Эдвина еще крепче сдавила ей руки. Когда же Доминик отпустил кочергу, девушка отвернулась, прижавшись щекой к полу, и зажмурилась в предчувствии адской боли. Вдруг грянул выстрел, и лицо ей обдало теплом. Вслед за тем Лили услышала, как Эдвина испустила тяжкий вздох, и как на пол грохнулась кочерга, и вдруг ее руки высвободились сами собой. Девушка открыла глаза и увидела, как доберманы рванули через всю комнату к Джейн Риццоли. Та вскинула пистолет и выстрелила снова. Один пес упал, а другой уже был в воздухе и летел на нее черной ракетой. Джейн выстрелила в последний раз, в тот самый миг, когда пес на нее набросился. Пистолет подпрыгнул и выпал из рук Риццоли, а она, вцепившись в раненого добермана, так и рухнула вместе с ним на пол. «Нет!» — простонала Эдвина, а она стояла на коленях, склонившись над распластанным на полу сыном, поддерживая одной рукой его голову, а другой гладя его по волосам. «Ты не умрешь, ведь ты избранный!» Лили с трудом села, и комната тут же поплыла у нее перед глазами. В отблесках прожорливого пламени она увидела, как Эдвина встала на ноги, точно ангел-мститель, отошла в сторону, нагнулась и подняла валявшийся на полу пистолет Джейн. Когда же Лили поднялась на ноги, вокруг нее все закружилось. Вихрь предметов не желал останавливаться. Пламя, Эдвина, лужа крови вокруг Доминика, мерцавшая в отсветах огня, и кочерга. Смертельно раненый пес дернулся в последний раз, и Джейн отшвырнула его в сторону. Доберман, высунув язык, шлепнулся на пол. Только тогда Джейн заметила возвышавшуюся над ней Эдвину. В руке женщины сверкал ее пистолет. «Здесь всему конец. Этой ночью», — проговорила она, — «вам и фонду Мефисто». Эдвина подняла пистолет, крепко сжимая его рукоятку. Все внимание обезумевшей женщины было сосредоточено на Джейн, и она не заметила, как смерть обрушилась на ее голову. Кочерга проломила череп Эдвины, и Лили почувствовала, как от удара хряснули кости, и звук этот передался через кованное железо прямо девушке в руку. Эдвина рухнула без единого звука. Лили выпустила из рук кочергу, и та тоже грохнулась на пол. Девушка опустила глаза и посмотрела на то, что сделала. На проломленную голову Эдвины, на кровь, растекавшуюся черной рекой. И вдруг комната у нее перед глазами померкла, ноги подкосились. Она медленно осела на пол, уронила голову на колени и уже ничего больше не чувствовала. Ни боли, ни своих рук и ног. Она словно отделилась от собственного тела и застыла на пороге тьмы. «Лили!» — Джейн тронула ее за плечо. «Лили, ты вся в крови, дай посмотрю руку». Лили тяжело вздохнула, в глазах у нее прояснилось. Она медленно подняла голову и посмотрела Джейн в лицо. «Я убила ее», — прошептала она. «Только не смотри туда, ладно? Давай, помогу сесть на диван». Джейн наклонилась, собираясь помочь Лили подняться на ноги, и вдруг замерла, стиснув пальцами руку Лили. До слуха Лили тоже донеслось бормотание, и у нее в жилах застыла кровь. Она взглянула на Доминика. Глаза у него были открыты, взгляд осмысленный. Губы шевелились, но говорил он так тихо, что разобрать слова она не могла. «Не...» Джейн склонилась над ним и прислушалась. Лили не рискнула приблизиться, опасаясь, как бы Доминик внезапно на нее не набросился, точно кобра. «Сколько его не убивай, он все равно появится вновь, никогда не умрет. Зло вечно». Огонь отражался в растекавшейся вокруг него луже крови, и, казалось, сам пол был охвачен адским пламенем, источником которого был Доминик. И снова губы его зашевелились. «Мы не...» «Ну же!» — сказала Джейн. «Говори!» «Мы не одни!» «Что?» Джейн опустилась на колени, схватила Доминика за плечи и встряхнула изо всех сил. «Значит, еще кто-то есть?» Из легких Доминика вырвался последний вздох. Нижняя челюсть медленно отвисла, лицо разгладилось, точно тающая восковая маска. Джейн отпустила его, выпрямилась и посмотрела на Лили. Что же он имел в виду? Лили заглянула в незрячие глаза Доминика, осмотрела его дряблое, безжизненное лицо. «Он сказал, — прошептала она, — что еще ничего не кончено». Глава 38. Снегоуборочная машина расчищала горную дорогу, и рокот ее двигателя разносился эхом по всей долине. С заснеженной террасы домика Джейн силилась разглядеть пролегавшую внизу за оградой дорогу. Она заметила снегоочиститель, тот упорно пробивался к ним, прокладывая путь сквозь снежные заносы. Вдохнув чистого морозного воздуха, она подняла голову и повернулась лицом к солнцу, пытаясь прогнать из головы последние клочья тумана. Как только дорогу полностью расчистят, сюда в горы нагрянет целый эскадрон служебных машин. Полиция штата, судмедэксперт, криминалисты. Надо собраться с мыслями и приготовиться к их вопросам. Хотя не на все у нее найдутся ответы. Джейн сбила с башмаков снег, отодвинула стеклянную дверь и прошла в дом. Оставшиеся в живых сидели за кухонным столом. Хотя в большой комнате, где горел огонь, было теплее, никому не хотелось выходить с кухни, никому не хотелось оказаться в одной комнате с мертвецами. Маура заканчивала делать перевязку раненой руки Лили. «У тебя повреждены флексорные сухожилия. Похоже, понадобится операция. По меньшей мере, антибиотики». Она взглянула на Джейн. «Как только расчистят дорогу, ее нужно сразу же отвезти в больницу». «Ждать осталось недолго», — заметила Джейн. «Снегоочиститель уже почти взобрался на гору». Она села и посмотрела на Лили.

Девушка доверяла им, и они пришли вместе с нею посмотреть на изгнание ее демонов. Лили повернулась к дому спиной. Всю мебель уже вынесли и передали в местную благотворительную организацию, так что кроме тюков соломы, которые пожарные сложили наверху, в спальне, в доме больше ничего не осталось. «Мисс Соул», — снова обратился к девушке бригадир пожарных, — «поджигайте», — скомандовала Лили. Он дал сигнал, и его подчиненные двинулись к дому с бронспойтами и канистрами со смесью керосина и дизельного топлива. Нечасто пожарным случалось видеть, как такой солидный дом приносит в жертву учебному пожару, и они взялись за дело, что называется, с огоньком. Для практики им предстояло поджечь его и потушить. Потом опять поджечь и потушить, и так снова и снова, а потом позволить пламени одержать окончательную победу. Когда в небо взметнулись клубы черного дыма, Лили отступила назад и встала между двумя мужчинами, которых отныне считала своими покровителями и даже отцами. Сансона и Баум не вымолвили ни слова, но Лили услышала, как громко вздохнул Баум, когда из верхнего окна дома вырвались первые языки пламени, и тут же почувствовала, как Сансона положил ей на плечо руку в знак утешения. Но ей была не нужна поддержка. Она стояла, выпрямив спину, не сводя глаз с пожара. Внутри огонь, должно быть, уже лизал половицы, пропитанные кровью Питера Соула, и стены, оскверненные сатанинскими крестами. Нельзя допустить, чтобы такие места продолжали свое существование. Подобное зло нельзя смыть, его можно только разрушить. Вот и пожарные отошли от дома полюбоваться делом своих рук, великим пожарищем. Между тем пламя прорвалось сквозь кровлю, и снег, лежавший на крыше, начал таять, с шипением обращаясь в пар. Затем огненно-оранжевыми клыками ощерились уже все окна, и от их укусов затрещали сухие доски наружной обшивки. Пламя разгоралось все сильнее, разрастаясь на глазах, воя точно торжествующий победу зверь, и жар, исходивший от него, отогнал пожарных еще дальше. Лили вгляделась в самое сердце огня и увидела всего лишь на мгновение чарующую картину из прошлой жизни. Летний вечер. Мама, папа и Тедди стоят на крыльце и смотрят, как она носится по лужайке, размахивая сачком, а кругом светляки, целый рой светящихся насекомых, подобный созвездию из тысяч звезд, мерцающих в ночи. «Гляди-ка, твоя сестренка еще одного поймала», — говорит мама. И Тедди смеется, выставляя вперед банку, чтобы принять добычу. Они улыбаются ей через годы из того места, которое не поглотит никакое пламя, потому что место это в самом безопасном уголке ее сердца. Вот уже обрушилась кровля, в небо взметнулись искры, и Лили услышала, как ахнули люди, потрясенные до глубины души разбушевавшимся в разгар зимы пожаром. Когда же пламя мало-помалу пошло на убыль, местные зеваки неспешно потянулись к своим машинам, главное представление сегодняшнего дня закончилось, а Лили и двое ее друзей остались смотреть, как догорают последние очаги пламени, уступая место дыму, окутывавшему густой пеленой черное пепелище. После того, как все расчистят, Лили высадит здесь деревья, цветущие вишни и дикие яблони. Но другому дому на этом холме не бывать никогда. Вдруг ее носа коснулось что-то холодное и мягкое, она вскинула голову и увидела, как с неба падают огромные хлопья снега. То было заключительное белое благословение, святое и всеочищающее. «Ну что, идем, Лили?» — обратился к девушке Баум. — Да. Она улыбнулась, пожалуй. Лили повернулась и двинулась за мужчинами. Три охотника на демонов начали спускаться по склону холма.